Глава 31. Атлас. Мы едем уже 3 часа. Джош почти не разговаривает, уткнувшись в книгу с комиксами. А поскольку нервничает он не меньше меня, я сомневаюсь, что он по-настоящему осознает прочитанное. Он целых 5 минут глядит на одну и ту же страницу. Там вроде происходит битва, но в глаза бросаются откровенные декольте. «Эту мангу можно читать в твоем возрасте?» — интересуюсь я. Джош немного отодвигается, и теперь я вижу только обложку. «Конечно», — говорит он не своим голосом. «По крайней мере, лгать мой брат не умеет. Если он все таки останется со мной, я запросто определю, вздумал ли он юлить. Если он останется со мной, достану ему парочку книг по саморазвитию. Я накуплю ему столько комиксов, сколько влезет в шкаф, а затем тайком подсуну немного полезной литературы. В дополнение к моему нерадивому опекунству. Неукротимую, новую мужественность, тонкое искусство пофигизма. А может, и еще какие-нибудь священные тексты главных мировых религий. Я буду рад любой помощи». «Неукротимая» — книга мемуаров американской писательницы и активистки Гленнон Дойл. Автор поднимает проблемы родительской ответственности перед детьми, поиска и принятия собственного «я» и многие другие. «Новая мужественность» — откровенный разговор о силе уязвимости, сексе и браке, о работе и жизни. Книга американского актера и режиссера, приверженца феминизма Джастина Бальдони. Автор осуждает токсичную мужественность и переосмысливает понятие «настоящий мужчина». Джастин Бальдони выступил режиссером экранизации романа «Колин Гувер. Все закончится на нас» и исполнил в этом фильме роль Райла Кинкейда. «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо». Книга американского блогера и писателя Марка Мэнсона, которая задумана как своеобразный ответ вездесущим призывам к самосовершенствованию. Автор приводит примеры из собственной биографии, чтобы показать, что трудности порой придают жизни больше смысла, чем бесконечная погоня за счастьем и успехом. Особенно после сегодняшней поездки. И хотя Джош верит, что это дорога в один конец, в глубине души я понимаю, он вернется со мной в Бостон. Я лишь надеюсь, что обратный путь пройдет спокойно, без истерик. Когда навигатор предупреждает о повороте на нужную улицу, мой младший брат крепче стискивает книгу. Головы он не поднимает, хотя страница до сих пор не перевернута. Я вижу табличку с адресом Тима перед ветхим каркасным домом и останавливаю машину через дорогу от него. Джош притворяется, что погружен в чтение. «Приехали». Джош роняет книгу и, наконец-то, глядит на меня. Я указываю на дом. Брат добрых секунд 10 его рассматривает, после чего убирает комиксы в рюкзак. Он взял с собой почти все свои вещи. Купленную мной одежду, несколько книг. Все это он с трудом затолкал в рюкзак, каким-то чудом застегнув молнию. И вот он здесь, со всеми пожитками на коленях, надеется, что хотя бы один из родителей его не оттолкнет. «Мы можем немного посидеть?» — просит Джош. «Конечно». Парень пытается на что-нибудь отвлечься, трогает вентиляционные отверстия, теребит ремень безопасности, переключает музыку в наушниках. Проходит 10 минут. Я терпеливо жду, пока он соберется с духом и откроет дверцу. Чтобы не смущать брата, я перевожу взгляд на дом. На подъездной дорожке стоит старенький белый Форд. Возможно, поэтому Джош и не решается постучать в дверь. Машина — это знак, что дома кто-то есть. Я не пытался отговорить брата от поездки, поскольку знаю, каково это, когда хочешь познакомиться с отцом. Джош так и продолжит жить в мире грез, пока не столкнется с суровой реальностью. Ребенком я тоже возлагала огромные надежды на близких. Но после долгих, безрадостных лет уяснил, что люди, среди которых ты родился, это далеко не всегда твоя настоящая семья. «Просто пойти и постучаться?» — наконец подает голос Джош. Он напуган, да и я, если честно, чувствую себя не в своей тарелке. Я многого натерпелся от Тима и не горю желанием его видеть. К тому же я дико боюсь возможного исхода этой встречи. По-моему, Джошу не стоит идти в этот дом, но кто я, чтобы запрещать ему видеться с отцом? Больше всего я боюсь, что брат здесь останется. Что Тим, как и моя мать, встретит его с распростертыми объятиями только ради того, чтобы задеть меня. «Могу пойти с тобой?» — скрипя сердцем, предлагаю я. «Если я окажусь с Тимом лицом к лицу, придется делать вид, будто я не хочу ему врезать». Джош какое-то время молчит. Я сижу, уткнувшись в телефон, и жду, пока брат наберется смелости, хотя, будь моя воля, я бы завел машину и увез нас обратно в Бостон. Внезапно я чувствую, как Джош проводит пальцем по старому шраму на моем предплечье, и поднимаю глаза. Брат разглядывает мою руку, покрытую бледными метками, следами пережитого в доме Тима и Сатан. Он еще ни разу не спрашивал, откуда у меня шрамы. «Это все Тим?» Я киваю, сжав ладонь в кулак. «Да, но это случилось много лет назад. И я был ему пасынком. К родному сыну он может отнестись совсем иначе. Разве важно, как давно он это сделал? Если он так поступил с тобой, заслужил ли он второй шанс?» Впервые Джош приблизился к осознанию того, что его отец не святой. «Не хочу, чтобы в будущем брат обвинил меня в предвзятом отношении к Тиму, однако меня так и тянет сказать. Джош, ты прав. Твой отец не заслуживает второго шанса. Он бросил тебя и даже не оглянулся. Такому поступку нет оправдания. У многих существует пагубная уверенность, будто родственники должны держаться вместе только потому, что они семья. И все же, покинув материнский дом, я сделал себе лучший подарок в жизни. Боюсь даже представить, куда меня привело бы решение остаться. И боюсь даже представить, каково придется брату, если он не последует моему примеру». Джош наблюдает за домом, и вдруг его глаза немного расширяются. На порог выходит Тим и направляется к своему пикапу. Он какой-то хрупкий, усох, постарел. Или мне так кажется, потому что я уже не ребенок. Открыв водительскую дверцу Форда, Тим допивает остатки пива и швыряет банку на клумбу. Потом заглядывает в кабину и что-то там ищет. «Я не знаю, что делать», — шепчет Джош. «Сейчас он выглядит не старше своих 12. Мне больно смотреть, как он нервничает. В его глазах мольба, жажда истины. Он словно ждет от меня плана действий. До сих пор я не говорил ему ничего плохого о Тиме. И от того, что я не был абсолютно честен, у меня возникает чувство, будто я оказываю брату медвежью услугу. Возможно, мое молчание для него губительнее правды. Я со вздохом откладываю телефон. Момент требует моего полного внимания. Я и до этого не отвлекался, просто не хотел влиять на решение Джоша, а он, напротив, ждет от меня совета, суровой правды. Иначе зачем нужны старшие братья? Своего отца я не помню, зная только его имя. Сатан сказала, что он ушел, когда я был совсем маленьким. Возможно, таким же, как ты, когда ушел Тим. Поначалу это не давало мне покоя. Я даже за него переживал. Думал, что нас разлучили ужасные обстоятельства. К примеру, он сидит в тюрьме по ложному обвинению. Я сочинял все новые безумные сценарии, лишь бы объяснить тот факт, что он обо мне знает, но почему-то не приходит. Разве нормальный отец откажется от общения с сыном? Джош все еще смотрит в окно, однако я вижу, что он внимательно меня слушает. Мой отец никогда не присылал алиментов, даже не пытался. Если бы он хоть раз загуглил мое имя, то с легкостью меня нашел бы. Ты в 12 лет с этим справился, а этот взрослый идиот не захотел. Я придвигаюсь ближе к Джошу, чтобы он слышал каждое слово. Тим точно такой же. Он самостоятельный мужчина. И если бы он думал не только о себе, то попытался бы тебя разыскать. Ему прекрасно известно, как тебя зовут, в каком городе ты живешь, сколько тебе лет. Глаза Джоша наполняются слезами. В голове не укладывается. У него такой замечательный сын, который хочет с ним видеться, а он палец о палец не ударил. Он должен гордиться, что у него есть ты, Джош. Поверь, если бы я раньше о тебе узнал, я бы весь город перевернул, лишь бы тебя найти. Едва я замолкаю, у брата по щеке скатывается слеза, и он быстро отворачивается к окну. Я ужасно зол, что от меня намеренно скрывали брата. Мать эгоистично нас разлучила, поскольку понимала, моя любовь обесценит все то, что она способна ему дать». Тем не менее, я не хочу, чтобы мое отношение к матери и Тиму влияло на выбор Джоша. Он уже достаточно взрослый и примет решение сам. И не важно, что перевесит, моя правда или его надежда. Я в любом случае его поддержу. Когда Джош поворачивается, его глаза еще полны слез, вопросов и сомнений. Он словно доверяет решение мне. Я качаю головой. Нас разлучили на 12 лет, Джош. Я вряд ли когда-нибудь им это прощу. Но не расстроюсь, если простишь ты. Я честно высказал свое мнение, однако ты сам себе хозяин. И если дашь отцу шанс, я натяну улыбку и провожу тебя к порогу его дома. Джош кивает и вытирает очередную слезу рукавом. Сделав глубокий вдох, он на выдохе выпаливает. У него пикап. Не понимая, к чему он клонит, я гляжу вместе с ним на белый форт. «Я думал, он слишком бедный, чтобы добраться до Бостона», — объясняет Джош. «Или физически не способен водить, ослеп или вроде того. А у него есть машина, и он даже не пытался приехать». Я не вмешиваюсь в ход мысли брата и все же рад, что буду рядом, когда он сделает выводы. «Он меня не заслуживает». Джош произносит эту фразу как утверждение, без вопросительных ноток. «Они оба не заслуживают». С минуту он молча глядит мимо меня в окно. Затем выпрямляется в кресле. «Помнишь ту домашку, которую я не сдал? Семейное древо?» Джош вытягивает ремень безопасности и начинает его застегивать. «Нам не сказали, насколько большим оно должно быть, поэтому я нарисую маленький росток, без веток. Поехали отсюда!» У меня вырывается смех. «Такого я не ожидал». Парень нашел повод улыбнуться даже в самой печальной ситуации. Это внушает надежду. Думаю, он справится. Росток вместо дерева? Я завожу машину и пристегиваюсь сам. Почему бы и нет? Или это будет росток с двумя крошечными веточками, моей и твоей. Наше новое семейное мини-древо. Все начнется с нас. У меня щиплет глаза, так что я хватаю солнечные очки и поскорее их надеваю. Новое семейное древо. Отличная идея. И мы о нем позаботимся лучше, чем наши дерьмовые родители, — подхватывает Джош. Их будет легко превзойти. Я всецело поддерживаю решение брата. Может, в будущем он передумает, но что-то мне подсказывает, даже пообщавшись с отцом, он выберет меня. Преданности нам обоим не занимать. «Атлас», — подает голос Джош, как только я выруливаю на дорогу. «Да? Ты не против, если я его пошлю?» Я оглядываюсь на Тима, его пикап и его дом. Знаю, это ребячество, но я с удовольствием командую. Действуй. Брат придвигается к моему окну, насколько позволяет ремень. Я опускаю стекло и давлю на клаксон. Как только Тим оборачивается, я даю по газам. Джош показывает ему средний палец и кричит: «Говноедок!» Когда Тим остается позади, Джош закатывается от смеха. «Правильно, говноед», — поправляю я. «Говноед», — повторяет Джош. «Молодец. А теперь забудь это слово. Тебе всего 12».